«Стоп», — прервал Никоненко, — «не надо так стараться демонстрировать мне вашу крепкую дружбу. Я верю, что вы подруги». «Что значит «верю»? Вы считаете, что я вас обманываю?» «Алина Аркадьевна, с кем, кроме вас, дружит Суркова? Или дружила, но потом рассталась?» «Ни с кем она не дружит и не дружила. Есть на работе, в управлении делами у нее какие-то подруги. Они к ней на день рождения всегда приезжают, один раз в год. Она работает на телевидении?» «Она работает секретаршей у большого начальника», — сказала Алина жестко. «Сто раз я говорила ей, брось его, переходи ко мне. Я бы тебе хоть деньги платила». «А она не переходила?» «Она у нас деликатная», — Алина хищно улыбнулась. «Нежная она у нас. У нее, видите ли, Федор, и она должна быть дома вовремя. Там она в 6 часов свободна, а у меня ненормированный рабочий день. Как будто я не отпустила бы ее домой». «Как зовут начальника, вы не знаете?» «Его все знают», — Алина пожала худыми плечами. «Его зовут Артур Агапов. Он какая-то шишка на ТВ-7. Я точно не знаю, как называется его должность. То ли директор, то ли председатель совета директоров». «У нее был муж?» «Кто?» — переспросила Алина, как будто никогда в жизни не слыхала такого слова. «Ах, ну что вы, Алина Аркадьевна, как будто не понимаете. Закудахтала Анискин. Ну как же, кто? Муж. У нее же есть сын, значит, должен быть муж». «Логично», — сказала Алина, которая ничего не знала об Анискине. «Раз сын, значит, и муж». «Мужа нет и не было никогда». «Как же так? Как же не было, Алина Аркадьевна?» «Не было и все. Была, как у всех, любовная история, и потом появился Федор». «Но у него же есть отец». «Есть», — согласилась Алина злобно. «У него отец я и мать. И еще у него мать Маруся, и она же отец». «Вы что, вместе живете?» — спросил капитан подозрительно. Он читал о таких штуках. Две подруги-любовницы заводят одного на двоих ребенка. Очень современно и шикарно. А в духе статей из «Космополитен» или журнала «Блеск». Мы были подругами и в один прекрасный день поняли, что не можем прожить друг без друга. Мы не представляем, что было бы с нами, если бы мы не встретились. Далее следует красочное описание мучений, которое пришлось вынести, чтобы одна из них смогла забеременеть и родить. В семье должны быть дети. И название статьи непременно «Такая разная любовь». Моментально стало неинтересно и даже противно. Ему-то что за дело? У него работа, и интересов никаких быть не должно. Что значит «вместе живем»? Иногда я сижу с Федором в Марусиной квартире, или иногда она ночует в моей, когда я за границей. Это значит, что мы вместе живем? Или не значит? Она вдруг приостановилась и посмотрела на него внимательно. Или вы хотите знать, не лесбиянки ли мы? К своему стыду Никоненко так покраснел, что стало жарко ушам и скулам. Алина Латынина смотрела на него в упор, стекла очков поблескивали язвительно. Чтоб ей провалиться, этой Мигере. «А вы лесбиянки?» — спросил он как мог смело. Очень даже легко спросил, небрежно, но она засмеялась оскорбительным смехом. «Нет», — сообщила она ему. «Или вы так представляете себе женскую дружбу?» Ругая себя за непрофессионализм и невесть откуда взявшуюся школьную стыдливость, он сказал, что женскую дружбу никак себе не представляет, и спросил. «Значит, замуж она не выходила?» «А этот человек, отец Федора, как долго с ней жил?» «Дней 10. И не жил он с ней. Он к ней приезжал на свидание. Впрочем, может, и дольше, я сейчас уже не помню. И потом он меня совершенно не интересовал. Потом он ее бросил, хотя у нее, конечно, хватило ума сказать этой скотине, что она беременна. Но он все равно ее бросил». «Она с ним еще встречалась?» Алина помолчала, раздумывая. Говорить с посторонним человеком о Марусиных делах было противно. Она чувствовала себя предательницей, но знала, что капитан ни за что не отстанет, пока не выведает все, что ему нужно. Господи, неужели стреляли в нее? В ее Маню? Кто? Зачем? Она встречалась с ним два раза на этих самых школьных вечеринках. «Он ее одноклассник?» — спросил Никоненко осторожно. Опять стало горячо, как говорили у них на работе. «Да», — кивнула Алина, — «Лазаренко. Кажется, Дима». Она отлично знала, что он именно Дима. Художник. И она выругалась, четко и правильно выговаривая слова, как будто читала стихи со сцены Дворца пионеров. «Вот тяна», — подумал Анискин. «Она просила его вернуться?» Или хотела, чтобы он признал ребенка? Она с ним даже никогда не разговаривала. Она, видите ли, просто на него смотрела. Идиотка. Ей нравилось вспоминать свою любовь к нему, понимаете? И она совершенно не собиралась приставать к нему и пристраивать ему Федора. Он известный художник? Он набирает силу, подумав, сказала она. Недавно я его видела в какой-то передаче, даже, по-моему, на ОРТ. «Нет, он не знаменитость, он прогрессирует». «Вы с ним знакомы?» «Нет, я просто знаю, что он отец Федора, и что Маруся от любви к нему совершенно ополоумела». «Тогда, 10 лет назад». «Господи, я 40 раз говорила ей, чтобы она не ходила на эти встречи, а она меня никогда не слушала. Упертая, как осел». «Очень горячо», — решил Никоненко. «Бывший любовник и отец ребенка. Может, она его шантажировала?» Чем-то угрожала. «Об остальных одноклассниках вы ничего не знаете?» «Нет, они меня не интересуют». «Вы никогда не встречались ни с кем из них?» «Да нет же, говорю вам». «Ну, не так давно мы в ресторан пошли, вернее, я ее повела. Она с кем-то там поздоровалась и сказала, что это ее одноклассник. Я на него даже не посмотрела». «Ладно, там есть еще кофе?» «Есть, но он холодный». «Наплевать, холодный еще лучше». Пока он наливал себе кофе, Алина рассматривала его. Он был высокий и худощавый, длинные ноги, много мышц, короткие темные волосы. Изящная кофейная чашечка из лондонского сервиза выглядела в его руке как-то глупо. Джинсы и водолазка явно тайваньско-китайского производства. Курточка тоже так себе. Пистолет он, наверное, возит в машине под водолазкой. Алина обвела взглядом все доступное ей водолазочное пространство. Никакого пистолета нет. И в джинсах. Она опять подсмотрела. Тоже нет. «Я вам нравлюсь?» — спросил он, глядя в чашку. Наверное, заметил, как она пыталась проанализировать внутреннее содержание его джинсов. «Нет», — ответила она с вызовом, — «но вы меня интересуете». «Я польщен», — сказал он. Он не мог сказать «я польщен». Тот капитан Никоненко, который был ей так хорошо понятен и не слишком симпатичен. Она вдруг подумала, что вся его повадка недалекого сыщика — часть профессиональной игры. И играет он хорошо, виртуозно играет. И она верит, что он именно такой, каким хочет казаться. Простоватый, упрямый, настырный милицейский капитан. У нее плохие отношения с матерью. Алина так увлеклась изучением капитана Никоненко, что даже не сразу поняла, о чем он ее спрашивает. «У кого?» «У вашей подруги». «У Мани?» — переспросила она. «У Мани вообще нет матери». «Как нет?» Это опять был туповатый милиционер, а вовсе не тот, кто секунду назад сказал светским тоном «я польщен». Этот милиционер таких слов не знал. «Ну, не в прямом смысле нет, господи. Что вы на меня так смотрите? Я же пытаюсь вам объяснить». Она сказала это именно милиционеру, а не тому, другому. Милиционер смотрел с простоватым любопытством. «У них плохие отношения», — услужливо подсказал капитан. «Да нет у них никаких отношений, ни плохих, ни хороших. Нет и не было никогда. Это давняя история, и я ее толком не знаю». По-моему, Манин отец привез ее мамашу из какого-то стройотряда, из-под Тамбова, что ли. Жила она там в каком-то селе, и все у нее было хорошо, и жених был, и тракторист еще какой-то. Потом с женихом они почему-то поссорились. А тут подвернулся Манин папаша и увез ее в столицу.